Глава 31. Снежана вернулась домой и потянула носом. В этот раз пахло не сырниками, но все равно чем-то с детства знакомым. «Мамочка, ты не представляешь, как это вкусно!» — промычал с набитым ртом старший. «Это блинчики!» — причмокнул младший. «С чем-то вкусным внутри!» Галя улыбнулась и показала на место рядом. «Будешь? Я блинчики состряпала на кефире, но тонкие, с яблочным припеком. Так моя бабушка делала». «Только если ты составишь мне компанию», — улыбнулась в ответ Снежана и пошла на кухню за тарелками. «А где Беатриче?» — спросила она, усаживаясь за стол. «Я тут», — пискнула девочка, выглядывая из-за айпада. Она сидела на диване и делала упражнения по английскому. «Мы дали ей свой», — объяснил младший. Из кабинета вышел Микеле. Он держал в руках серый пиджак. Микеле подошел к Снежане, поцеловал ее в макушку, дотронулся до ее плеча, собирался было уходить, но Снежана задержала его руку, вернула на свое плечо, а потом прижалась своей щекой к его руке. Муж остановился, взял руку Снежаны и нежно поцеловал. Все это длилось несколько секунд, но Гале показалось, что в комнате застыло время. Даже мальчики, беспрерывно тарахтевшие, перестали есть блинчики и переглянулись. «Галина!» Муж Снежаны смущенно протянул ей пиджак. «У меня тут случилось вот. Может, вы поможете?» Галя торопливо доживала блинчик, встала из-за стола, вытерла руки о фартук и взяла в руки пиджак. На локте зияла огромная дырка. «Я могу заплатку сделать. Будет красиво смотреться». Она глянула второй рукав. Тот был изрядно потерт. «И сюда тоже», — добавила она. «Замечательно. Потом скажите, сколько мы вам должны». Микеле слегка поклонился и удалился к себе в кабинет. Снежана не знала, как это объяснить, но с тех пор, как Галина начала к ним приходить, что-то в ней поменялось. Быть может, ее проблемы в сравнении с Галиными показались Снежане пустяковыми. Галя не то чтобы со Снежаной откровенничала, но было понятно, как много она пережила и как ей, Снежане, повезло. У нее был спокойный тихий муж, он любил ее. Да, он был редким занудой, и вроде как Снежана вышла замуж по расчету. Но, возможно, в этом расчете была и любовь. Снежана даже начала готовить, чем вызвала в нем искреннюю радость. Такую, что Микеле даже подарил ей новое ожерелье и пригласил в новый мишленовский ресторан. Снежана решила, что готовить надо чаще. И кроме уроков акварели, решила записаться на курс современной итальянской кухни от именитого шеф-повара. В конце концов, если Микеле так важно, чтобы она готовила, можно и порадовать его. За эти перемены Снежана испытывала к Гале искреннюю благодарность. Она рассказала всем своим подругам о том, что Галя здорово шьет, и те забросали ее заказами. Снежана понятия не имела, когда Галя все успевает. Вроде бы по ночам Галя сметывала, а раз в неделю оставалась у Снежаны и сшивала на машинке. Снежана предлагала Гале дать машинку в пользование, но та отказывалась. Говорила, что будет шуметь по ночам. Галя не стала объяснять Снежане, что с машинкой могло случиться что угодно, что двери ее комнаты на ключ не закрывались, вещи постоянно проверяли. Любовнику Снежана дала отбой. Все равно он ей уже надоел. Да и времени на него со всеми этими заботами совсем не осталось.